Мне 27, шалава. Сука. Я только залетел на этот бит, а ты уже устала. Мне не 20, я уклоняюсь от устава. Они чё-то балаболят, но я таких ел на зав. Настроя, но настроя нету. Мы берем корвет, лапаем на клап. Звоните Лере. Аллергия на стрёмных типов. Фу. Они все в телеке. Закройте рты, базарит старше. Вы все страшные. Мне не 20. Нет. Блять, мне 27, шалава. Сука. Я только залетел на этот бит, а ты уже устала. Мне не 20. Я уклоняюсь от устава. Они чё-то балаболят, но я таких ел на завтра. Фу. Делаю деньги, они меня любят. Пять сучек на моём ху. Рот и неграмотен, ты чё ступит? Мои пацаны всегда бизи. Люблю, когда у неё пик. Сиси, не покой с тобой, ты крыса. Мне не 20, я всё понимаю. Сука. Мне не 20. Блять, мне 27, шалава. Сука. Я только залетел на этот бит, а ты уже устала. Мне не 20, я уклоняюсь от устава. Они чё-то балаболят, но я таких ел на зав. Мне не 20. Нет, я всё